Переброска штаба 16-й армии осуществлялась в товарных вагонах с полностью закрытыми дверями и окнами. На небольших станциях, где останавливались эшелоны, выходить из вагонов никому не разрешалось. В то время как пассажирский поезд проходил Транссибирскую магистраль, более чем за 11 суток товарные шли медленнее. Можно возить в полностью закрытых вагонах солдат и офицеров. Но тут речь идет о штабе армии. Такая степень секретности необычна даже по советским стандартам. В 1945 году по Транссибирской магистрали шел поток войск в обратном направлении для внезапного нападения на японские войска в Маньчжурии и Китае. Ради маскировки все генералы ехали в офицерской форме, имея на погонах гораздо меньше звезд, чем заслужили. Но все же они ехали в пассажирских вагонах. А вот в 1941 году генералов везли в товарных. Зачем? Глава 22. Еще раз о сообщении ТАСС. Сталин был не из тех, чьи намерения объявлялись открыто. Роберт Конквест. 13 июня 1941 года московское радио передало не совсем обычное сообщение ТАСС, в котором утверждалось, что Германия также неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, и что эти слухи, то есть слухи о готовящемся нападении Германии на СССР, являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны. На следующий день центральные советские газеты опубликовали это сообщение, а еще через неделю Германия совершила нападение на СССР. Кто был автором сообщения ТАСС, известно всем. Характерный стиль Сталина узнали и генералы в советских штабах, и зэки в лагерях, и западные эксперты. Не безинтересно, что после войны Сталин чистил ТАСС, но никому из руководителей этой организации не было предъявлено обвинений в распространении сообщения, которое можно было счесть явно вредительским. Вину за передачу сообщений ТАСС Сталин мог бы взвалить на любого члена Политбюро в удобное для Сталина время. Но он этого тоже не сделал и тем самым принял всю ответственность перед историей на себя лично. Как в советской, так и в зарубежной печати об этом сообщении ТАСС писали очень много. Все, кто касался этой темы, над Сталиным смеялись. Сообщение ТАСС иногда рассматривается чуть ли не как проявление близорукости. Однако в сообщении ТАСС от 13 июня 1941 года таинственного и непонятного гораздо больше, чем смешного. Ясным является только один вопрос. Об авторе этого сообщения. Все остальное загадка. Сообщение ТАСС никак не вяжется с характером Сталина. Человек, знавший о Сталине больше других, его личный секретарь Борис Бажанов, так характеризует Сталина. Скрытен и хитер чрезвычайно. Он в высшей степени обладал даром молчания, и в этом отношении был уникален в стране, где все говорили слишком много. А вот другие характеристики. Он был непримиримым врагом инфляции слов болтливости. «Не говори, что думаешь». Авторханов. В критические моменты у Сталина действие опережало слово. Антонов-Овсеенко. Выдающийся исследователь сталинской эпохи Роберт Конквест отмечает молчаливость и скрытность Сталина как одну из наиболее сильных черт его личности. Очень сдержан и скрытен. Нам все еще приходится вглядываться в мрак исключительной скрытности Сталина. Сталин никогда не рассказывал, что у него на уме, даже в отношении политических целей. Умение молчать, по меткому выражению Карнеги, встречается среди людей гораздо реже, чем любые другие таланты. С этой точки зрения Сталин был гением, он умел молчать. И это не только сильнейшая черта его характера, но и сверхмощное оружие борьбы. Своим молчанием он усыплял бдительность противников, поэтому удары Сталина всегда были так внезапны и потому неотразимы.